Моя подруга не станет прятать лицо, ей незачем будет скрывать соблазнительные глаза под сари, когда на нее смотрит мужчина. На дороге ей не придется держаться позади меня, своего господина. Все это обычаи Индии. Нет, она глянет миру прямо в глаза, открыто и дружелюбно. И я научу ее вдыхать аромат лучших египетских сигарет, а не осквернять свой прелестный ротик рубленным табаком, завернутым в капустный лист. Вполне серьезно, бирманские девушки исключительно привлекательны. И, глядя на них, я понял многое из того, что говорят, ну, скажем, о поведении наших солдат во Фландрии. Провидение действительно приходит на помощь тем, кто не помогает себе сам. Я шел по улице, не зная ее названия, и упивался беспечными красками. Раджпутана и Южная Индия тоже выставляют на показ свои краски. Любой праздник в низинной Индии — это полная палитра грубоватых тонов. Однако Бирма расцвечена совсем иначе. У женщин шарф, юбка и кофточка выделяются тремя броскими пятнами. У мужчин яркие пуццо и головные повязки. Итак, перед вами картина «Сочные мазки на темном фоне деревянных домов, обрамленных зеленой листвой». В искусстве не существует канонов, и каждая система расцветки зависит от интенсивности солнечного освещения. Вот почему в лондонских туманах люди до сих пор предпочитают бледно-зеленое и тускло-красное. А по мне сиреневые, розовые, алые, голубые, словно кипящие, кроваво-красные краски, которые играют под неистовым солнцем, смягчая и преобразуя все окружающее. Я только что открыл это. А когда возчик нелепой, крохотной повозки, которая была под стать упитанной бирманской лошадке, вызвался повозить меня по городу, я заметил еще, что местные жители ласково обращаются с домашними животными. Мы отправились в английский квартал, где саибы живут в изящных домиках, построенных из дощечек от сигарных ящиков. Казалось, эти жилища можно развалить ударом ноги, и уж поверьте, всезнайке, глоб-троттеру, который мгновенно обоснует теоретически все что угодно, чтобы этого не произошло, они поставлены на ножки. Поселение не похоже на военный городок, а неровный ландшафт и дороги, покрытые красноватой пылью, не навевают воспоминаний о какой-либо местности в Индии, кроме, может быть, Уттакаманда. Лошадка забрела в сад, усеянный прелестными озерцами, там, среди многочисленных островков, сидели в лодках саибы, одетые во фланель. За парком возвышались небольшие монастыри, населенные чисто выбритыми джентльменами в золотистых, словно янтарных одеяниях. Сердито щебеча между собой, они учили отречению от мира, плоти и дьявольских искушений. На каждом углу стояли по три девчушки-школьницы. Они выглядели так, будто их только что отпустили с подмостков в Савое после заключительного акта Микадо. И еще вот что поразило меня. Все люди вокруг смеялись. Так, по крайней мере, казалось. Смеялись от того, что небо над головой сверкало синевой, и солнце склонялось к горизонту. Смеялись друг над другом и, вероятно, просто от нечего делать. Пухлый мальчуган хохотал громче всех, хотя курил настоящий чарут, который, как ни удивительно, не вызывал у него тошноты. Мы приближались к Шридагон. Она поражала великолепием и таинственностью, как и тогда, когда мы впервые увидели ее с парохода. Правда, она словно изменила форму. Оказалось, что со всех сторон ее обступали сотни небольших пагод. Потом на склоне холма мы увидели двух колоссальных алебастровых тигров, из военных по местным канонам.